Случайность и необходимость. Столкновение эгоистического индивида и человека вообще составляет основу коллизии и в литературе XVIII века. Как правило, основу сюжета просветительского романа, вспомним, например, роман Филдинга «История Тома Джонса найденыша», составляет материальные обстоятельства жизни героев, историческая среда и ее жестокие, почти животные законы. Здесь миром правят власть, богатство, общественное положение людей. На этом уровне все в жизни человека решает случай. Но через этот хаос случайностей постепенно начинает проступать разумное начало. Это внутреннее достоинство человека, его естественное право, которое в конце концов и определяет развязку романной коллизии. Столкновение случая и разума побеждает разум. Но разум и случай при этом всегда оказываются как бы на разных плоскостях. И это неудивительно. Случай представляет собой художественную метафору частной сферы жизни, где каждый действует на свой страх и риск и руководствуется лишь своим интересом. Стоящая по ту сторону случайности разумная необходимость – это не что иное, как право и закон, долженствующие воплощать принцип всеобщности, равно справедливой для всех. Торжество разума над случаем – это торжество человека вообще над человеком единичным. Имеем ли мы дело с необходимостью как неизбежной закономерностью природного процесса или с необходимостью как торжеством разума и справедливости, в обоих случаях она выступает по ту сторону случайности, как бы в ином измерении. Разведенность случайного и необходимого, индивидуального и общего, характерная черта мышления XVIII века. Разум здесь выступает как абстрактно общее начало, как формальный закон. Так французский материализм приветствовал необходимость природы как единственную силу, управляющую миром и людьми и составляющую общее начало в хаосе и случайности индивидуальных поступков и своеволии бесчисленных партикулярных стремлений. Немецкие просветители склонны были отождествлять эту необходимость с пантеистически трактуемым мировым разумом, который в человеческом сознании пристает прежде всего как нравственный закон, а в общественной жизни как право. Эти два рода необходимости, слепая природная и осмысленно разумная, различаются между собой. Не случайно французские материалисты, в частности Гольбах, принимая спинозовскую идею всеобщей необходимости, в то же время критикует Спинозу за то, что у него эта необходимость совпадает с высшей разумностью. Напротив, немецкое просвещение идет под знаком спинозизма и пантеизма, и необходимость в понимании Лессинга, Гердера, Шиллера, Гёте есть целесообразно разумное начало мира. Таким образом, просвещение представляет собой далеко не однородное явление. Оно имеет свои особенности в Англии, Франции, Германии и России. Умонастроения просветителей меняются и во времени. Они различны в первой половине XVIII века и в его конце, до Великой французской буржуазной революции и после нее.